Наш ветеран приустал и после обеда задремал, а у мамы за день до того был очередной приступ сердечной аритмии. Вызывали скорую, и мы вообще не пускаем ее на гряды. Взмокнув, бегу к нашей речушке, окунаюсь, а когда возвращаюсь, матушка моя уже среди зеленой ботвы, с тяпкой в руках. Ну что с ней поделаешь, не силком же ее в избу тащить. Иду на веранду, беру ее холщовую белую шапочку, несу в огород. Надень хоть, мамочка. Уговаривать ее не перетруждаться, отговаривать от хлопот по дому, от стояния в очередях было делом бесполезным. Не берегла себя бывшая сельская учительница, почти полвека вместе с отцом, прожившая в псковской глубинке и лишь на старости лет осевшая с ним же в областном центре в городском доме. Растущий город проглотил пригородное село. Не берегла себя, не могла сидеть без дела, барыней. И в гости ходила, и к тем своим подругам-сверстницам, что впали в дряхлость и немощь, мыла, кормила их. А уж принимать гостей, почивать их хорошим чаем с наливками, с пирогами, было для нее именинами сердца. Хотя тоже требовала и тех же кухонных забот, и хлопот садово-огородных. Бывало, я не выдерживал, настаивать начинал. Мол, хватит, мама, суетиться, сядь, отдохни. А в ответ одно: сынок, не могу же я вечно в телевизор уткнувшись сидеть или в книжку. Однако и читала, как мало кто читал в ее возрасте, и книжные новинки, и журнальные. И, конечно же, все, что печатают за подписью ее сына, избравшего своей долей и главным делом то, что сами его товарищи по труду с горькой веселой иронией зовут безнадежным делом. Читала и то, что ей вовсе не надо было бы, и о распях писательских, и об участии ее сына в разных литературно-общественных, митинговых и иных акциях, весьма неугодных новому демократическому режиму страны. «Сыночек, поберегся бы ты, посадят ведь!» — таков был постоянный рефрен ее разговоров со мной в последнем ее году. И хотя голубой экран не особенно жаловал своим вниманием, всяческие теленовости и актуально-политические передачи не пропускала, слушала и тряска гремучие вести радио. Лучше б не знала она всего того, мама моя, не смотрела бы и не слушала, а траву, растраву, пагубу впускала в себя, и это укоротило ее долгую жизнь. Но до последнего дня этой жизни своей она была, говоря шекспировскими словами, человеком в полном смысле слова, женщиной высоких лет и ничуть не молоденщица, но до нельзя живой, радующийся свету и теплу земному, и матерью, скорбящей за неразумных детей земли. Нет, конечно, не до последнего дня. Последние полмесяца жизни моей матери прошли во мраке ее рассудка, в муках, правда, недолгих. Еще год-полтора-два назад ей могли бы помочь в той лучшей, кстати, городской больнице, куда ее привезла скорая с инсультом. Но время сплошных разрушений и потрясений сделала свое дело. У опытных, знающих и человечных псковских лекарей не оказалось в тот день не только никаких лекарств, но и капельниц. Если дело так дальше пойдет, через год пациент со своей кроватью, со своими харчами должен будет приходить. Так в разговоре со мной побожился хмурый заведующий неврологией в этой больнице и добавил: «Не верите? Сходите в кардиологию, там валидола нет». И двое суток моя мама лежала без всякой помощи, пока я не привез из Москвы в невероятной спешке добытое лекарство. Но уже было поздно. Через 10 дней ее сердце не выдержало обезумевшего бунта крови в теле и остановилось. Натруженное и страдавшееся сердце россиянки. И теперь она — частица земли, псковской, холодной, влажной почвы. И шумит над нею, и корнями к ней тянется юная белая береза, и вечная зелень сосен окаймляет ее последний покой. Мать — сырая земля. Да простят меня читатели, которым сегодня, скорее всего, очень невесело живется, Других-то читателей у меня, пожалуй, нет. Да простят они меня за то, что встретились со столь печальными страницами. Тем, кто читал другие главы книги «У подножия Финикской горы», быть может, покажется, это имеет отношение лишь к личностной, частной жизни их автора и очень далека от основной темы повествования, от Пушкина. Это не так, вовсе не так, друзья мои и сограждане. Хотя бы потому, что мать сырая земля, в которую ушла моя мама, это та же псковская почва, которая и ему дала последний приют. Та же самая, супесчаная, подзолистая, суглинистая земля древнерусского края, что вдохнула в мятежную душу молодого поэта чувство принадлежности к величию народа, к его вековой силе, к его вере и святости. Земля, на которой он ощутил себя не петербургским сочинителем, не опальным одесско-кишиневским вольнодумцем и сумасбродом, но поэтом всея Руси, сыном ее. И все, что на ней происходит сегодня, имеет к нему отношение. По крайней мере, все, без чего душа не была бы душой. Любовь и нежность, вера и сострадание, счастье обретений и лютая горечь потерь. Любое созидание, любое творчество. И, конечно же, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Чувство, что мать сырая земля, родившая тебя, становится впрямь твоей матерью, приняв в себя тело женщины, которая дала тебе жизнь. Ведь и Александр Сергеевич, так мало знавший материнской ласки, похоронив Надежду Осиповну на Финикской горе за год до своей гибели, купил талику земли рядом с ее могилой, предчувствовал все и возжелал покоиться рядом с нею. Все, что связано у нас с понятием род, родство, родители, природа, народ, родина, все относится к Пушкину. Вот в этом смысле поэт действительно наше все. Когда говоришь о нем, говоришь о самом заветном, о том, что сильнее всего радует, о том, что сильнее всего болит. Так мог ли я в этой книге не сказать о своей самой черной на сей день потере? И ведь когда в моей памяти возникают, из глубин ее выплывают самые ранние стоп-кадры воспоминаний о детстве, то едва ли не первое из них такое. Мама держит меня на руках и напевает: «Буря мглою небо кроет». Не потому ли и стал он для меня самым родным поэтом, что был вращен в меня голосами самых родных людей — мамы, деда, отца, бабушки —